Неделя 43. Не бойтесь быть гуру для других. Направление. Память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Если у вас есть знания, позвольте и другим людям получить свет от них. Маргарет Фуллер. Если вы считаете, что слово «учитель» вам не подходит, не торопитесь. Каждое событие вашей жизни и весь ваш опыт — создали вас таким, какой вы есть. Все ваши ошибки, неудачи, достижения и знания сделали вас совершеннее и мудрее. Если вы поделитесь своей мудростью и знаниями с другими, это и им поможет, и вам. Исследования показывают, что помощь другим усиливает ощущение счастья у того, кто ее оказывает. Частично причина в том, что участие в чьих-то проблемах противодействует возникновению тревоги и депрессий, которые происходят от излишнего сосредоточения на себе. Когда мы помогаем нуждающимся, то отстраняемся от своих проблем и становимся более открытыми и думающими, приобретая новый взгляд на нашу ситуацию. В качестве учителя или наставника вы очень влиятельны. Вы становитесь источником вдохновения, мотивации и энергии для другого человека. И польза от этого обоюдная. Когда мы чувствуем, что нас ценят и уважают, а мы положительно влияем на других, то ощущаем себя счастливее и увереннее. Исследования указывают на то, что под благотворным влиянием учителя ученик приобретает новые знания и растет как личность, да и сами наставники учатся, общаясь с учениками. Помогая ученику, вы оттачиваете свои способности к межличностному общению и лидерству, а также к установлению взаимопонимания и доверия в отношениях с другими людьми. Передача своего опыта ученикам, многие из которых выросли в разных условиях, открывает ваш разум другим культурам, разным социальным и жизненным обстоятельствам и разнообразию жизни в целом. Когда вы помогаете кому-то разобраться в трудных ситуациях и принять правильное решение, то задействуете свои аналитические способности и навыки принятия решений. Когда вы шефствуете над учениками, остаетесь в русле жизни и сами начинаете чувствовать себя моложе. Это интересно. Передача жизненного опыта способствует созданию более благополучного и стабильного общества. Исследование, проведенное американской некоммерческой исследовательской организацией по школьным программам «Старший брат, старшая сестра», предусматривавшее организацию помощи старших школьников младшим, показали, что эти программы приводят к следующим результатам. Снижению на 46% вероятности потребления школьниками наркотиков. Снижению на 27% вероятности потребления школьниками алкоголя. Снижению на 52% вероятности пропусков уроков. Снижению на 33% вероятности проявления агрессии. Передача жизненного опыта ученикам создает близкие и осмысленные человеческие взаимоотношения. Когда вы вовлечены в жизнь других, ваши взаимоотношения с ними становятся глубже, и сами учителя испытывают удовлетворение от того, что делятся с учениками своими знаниями и опытом. Наконец, наставничество дает учителю возможность развиваться. В качестве наставника вы встречаетесь с такими новыми задачами, возможностями и эмоциональным вознаграждением, с которыми могли бы никогда не столкнуться. Перед вами возникают новые задачи, вы больше узнаете о себе и окружающем мире, растете как личность. Путь к успеху. Станьте для кого-нибудь учителем. Тут нет ничего сложного. Вы можете стать наставником в рамках официальной программы или делиться своим опытом. Вот что важно учесть. Непрерывность процесса. Вы должны быть надежным руководителем или наставником для своего ученика. Ведь ваш подопечный будет всегда ждать от вас советов и поддержки, и, разумеется, отнимать у вас много личного времени. Беря на себя роль наставника, подумайте, сколько времени вы можете реально этому уделять. Не стоит много обещать и мало делать. Честно договоритесь со своим подопечным, сколько времени вы сможете уделять ему в неделю. Если только час, четко скажите об этом. Если вы считаете, что можете уделять ему больше времени, то распланируйте его так, чтобы не нарушить своих обязательств. Создайте у себя правильный настрой на роль наставника. Настрой играет решающую роль в успехе. И здесь есть несколько важных моментов. Наставничество принесет пользу и вам, но помните, что цель состоит в том, чтобы помочь подопечному проявить все лучшее, что в нем есть. Внимательно выслушивайте его и вносите в ваши отношения элемент искреннего сопереживания. Всегда будьте готовы докапываться до глубинных причин того, что происходит с учеником, и решать возникающие проблемы. Проявляйте подлинный интерес к его жизни, целям и достижениям. И, конечно, будьте готовы поддержать его в случае неудачи. Больше воодушевляйте подопечного и меньше осуждайте. Проявляйте в отношениях с ним гибкость. Вы для него объект для подражания, поэтому ваше поведение должно быть образцовым. Ищите возможности. Наставничество должно приносить вам удовлетворение. Если вы пытаетесь учить тому, что сами не любите или не умеете, никакого удовольствия от общения не получите ни вы, ни ученик. Например, если вы любите детей, то учить их на основе своего жизненного опыта будет приятно. Но если они вас не занимают и вы поглощены своей работой, лучше вам поделиться знаниями и опытом с коллегой или студентом колледжа, изучающим вашу специальность. Подумайте вот над чем. Дети. Когда ваш ученик — ребенок, вы можете положительно влиять на его развитие. Специализированные организации помогут вам начать работу в качестве наставника. Изучите их программы и выясните, как вы можете поучаствовать в них. Религиозные организации. Если вы участвуете в деятельности церкви или религиозных организаций, узнайте, есть ли у них программа наставничества. Если нет, организуйте ее сами. Такие программы в рамках церкви больше нацелены на привитие религиозных ценностей и морали, но они могут заниматься и вопросами профессиональной ориентации, обучения и отношений в семье. Работа. Помощь советам и участие младшему коллеге — прекрасная возможность содействовать вашей компании и ее персоналу в достижении успеха. Когда в рамках наставничества вы делитесь с более молодыми и новыми работниками своим опытом, приобретенным за много лет, это приносит им большую пользу. Друзья и родственники. Если среди ваших друзей или родственников есть люди, интересующиеся вашим жизненным опытом и желающие получить от вас помощь, это может стать и для вас, и для них замечательным вариантом. Студенты. Если вы окончили вуз, изучите возможности шефства над студентами или недавними выпускниками. Может, кто-то пришел на работу в вашу компанию или интересуется такой перспективой. Учитесь сами. Чтобы быть хорошим учителем, нужно постоянно учиться. Хороший учитель всегда обладает многочисленными связями и старается впитывать положительный опыт других. Всегда ищите возможности учиться и основывать свои опыты знания на многих источниках, опыте других людей и компаний. Организации и ресурсы. Если вы работаете в компании или сотрудничаете с местными организациями, в которых нет официальных программ наставничества, организуйте ее сами. Ищите новые возможности. Ваша помощь в качестве наставника может потребоваться кому, где и когда угодно. Присматривайтесь и прислушивайтесь к информации о том, что кто-то нуждается в помощи или надеется получить от вас знания, опыт или совет. Если вы можете кому-то помочь, имеет смысл стать наставником.